семьями, живущими на бывших землях Федорищевых, я более-менее знаком. Их у меня 3,5, 3 семьи и 1 бобыль, если быть точным. Бобыль и глава одной из семей ко мне уже сами наведывались, а остальные 2 семьи предпочли прислать представителей. От одних сын меня посетил, причем не старший, а вторые 2 двоюродных брата их главы отправили. Цель знакомства была понятна и незатейлива. Всех интересует их дальнейшая судьба. Собственно, и мои ответы не отличались оригинальностью. Как под копирку всем ответил, что пока вникаю в дела, а потом обязательно приглашу всех на беседу. Вот и наступил нужный день. Можно и вчера было всех собрать, но у меня костюмчик не был готов. Не бумагами же мне перед ними размахивать, доказывая, что я нынче графом заделался. Зато моя новая одежка, украшенная графскими знаками отличия и новым гербом, опять же подтверждающим титул, должна оказаться для них полной неожиданностью. Новость-то только завтра в газетах появится, так и газеты не вдруг к ним попадут. Почта тут 2 раза в неделю приходит. Пока сижу, скучаю. На пару со Степаном дурью маемся. Приглашенные главы семей уже прибыли, но мы пока их в приемной маринуем. В чем-то им там даже лучше, чем нам. Оксана, приодетая в деловой костюм секретарши, их сейчас чаем с кофе балует. Посмотрим, кто из них на что закипит. Одни могут решить, что им ждать в тягость, другим вид Оксаны крышу сорвет. Деревенская мода, она несколько другая, чем в городе. Оксанка даже по поселку в новом костюме пройти не решилась, тут уже переодевалась. Зря она так. По-моему, все очень даже симпатично. Юбочка, туфельки и пиджачок у нее черные, а рубашка, гольфы и трусики, белые. Нет, не то, чтобы я специально подглядывал, но когда она слегка наклоняется. В общем, белые и узенькие. Скорее всего, прибывшие гости хотели меня удивить, когда собирались в караван. Посчитали, что 12 машин, пусть и не первой свежести, это серьезная демонстрация их возможностей. Только ничего не вышло. 4 пилотов в МБК их встретила километров за 15 до поселка, взяв в коробочку и сопроводив до поста, передала следующей 4-ке. Дальше поста проехали только 4 машины, да и те остались за оградой верфи. Не то, чтобы я чересчур опасаюсь за свою жизнь. Скорее это Степан на такой процедуре настоял, хотя и я был не против. Не так много времени прошло с тех пор, как мы с приглашенными главами были по разные стороны баррикад. «Пора», — кивнул я Степану, занимая свое место за столом. «Гостей мы встречаем в рабочем кабинете при верфи. Я пока неправильный граф. Нет у меня ни замка, ни дворца. Зато за застекленной стеной, полукругом опоясывающий кабинет, видны цеха. И особенно хорошо там смотрятся 3 новеньких дирижабля с императорскими гербами на носу. Доброе утро, господа. Рассаживайтесь. Чай? Кофе? Оксана, а нам со Степаном, пожалуй, сделай по кружечке. Итак, меня вы знаете, по крайней мере заочно, я о вас тоже наслышан. Степан Николаевич мой заместитель, если кто не знает. На этом представление закончим и перейдем к делу. Отношения у нас с вами складываются непростые. Не так давно мы с вами воевали. Ваш род пришел на мои земли и убил не только наших родственников, но и ни в чем не повинных людей. Я ответил, теперь вашего рода больше нет, а его земли принадлежат мне. В отношении вас и ваших семей я ничего нового придумывать не буду. Кто хочет остаться, сегодня принесет клятву и подпишет договор. У остальных есть 3 дня, чтобы покинуть мои земли. Хочу сразу предупредить, я отпущу их без виры, но если появятся желающие что-нибудь поджечь или сломать перед отъездом, то мне придется вернуть всю семью назад, и тогда оплата будет втройне. Это мое условие. А теперь я готов выслушать вас. Я спокойно оглядел приглашенных. 2 я знаю, ничего интересного они не скажут. А вот похожий на медведя брюнет, с глубоко посаженными глазами, и дедок, прилизавший редкие белесые волосенки, у меня вызывают сомнения. Слишком уж живо они между собой переглядываются. Юноша, а вы знаете, что факт ношения одежды гербов, не соответствующих титулу, предусматривает не только крупный штраф, но и лишение дворянства. Вы не зря ли так вырядились? Из-под лобья посмотрел на меня брюнет, играя желваками. А имперская символика, так совсем на 5 лет каторги тянет, поддержал его дедок, глядя при этом на молчавших соседей, а не на меня. Хаем, я знал, что вы в своих берлогах крепко отстали от жизни, но не думал, что настолько. Я изобразил на лице задумчивость. Впрочем, вам нетрудно догадаться, что после того, как я присоединил к своим владениям бывшие земли Мансуровых, графский титул у меня вполне законен. Герб императора, который вы наблюдаете на дирижаблях, нанесен на его персональный заказ, и я вырядился, как вы изволили выразиться, не столько для вас, сколько ради имперской комиссии, которую я ожидаю во второй половине дня. Кроме всего прочего, я офицер гвардии. Советую это запомнить и впредь обходиться без оскорбительных намеков. Может быть, еще кто-нибудь что желает сказать? Сверля взглядом отмолчавшихся гостей, поинтересовался я, приподнимаясь из-за стола и опираясь на кулаки. Не зря я несколько раз это действие сегодня репетировал. Темляк наградного кортика выскользнул из-под полы и ярким пятном замер на краю столешницы. Брюнет удивленно дернул головой и, нехорошо прищурившись, повернулся к белесому деду. «А ведь ты совсем недавно еще служил». Тот при виде наградного оружия дернулся, машинально отметил я, наблюдая за реакцией остальных. Те двое, с кем я уже был знаком, предпочли отмолчаться, а старик заметался взглядом, по очереди посмотрев на каждого из приехавших с ним переговорщиков. Что-то, видимо, рухнуло в подготовленном им сценарии встречи. «Раз сказать вам больше нечего, то пора определяться, кто готов принести клятву, пусть остается, а кто нет, то выйдет отсюда и дождется в приемной моего представителя и отряд сопровождающих». Я проговорил все спокойно, хотя внутренне и ликовал от того, что переговоры прошли даже лучше, чем я ожидал. Удалось их сократить до минимума и не превратить в банальный торг, где мне было бы тяжелее справиться с более опытными оппонентами, поднаторевшими в таких вопросах. А зачем дожидаться представителя? Все-таки сумел совладать дедок с голосом, и оттого его вопрос прозвучал, как обычное любопытство, и в нем не прозвучало даже малейшей тени паники. «Ну как же, неужели вы думали, что я не прослежу за тем, чтобы покидающая нас семья моих людей с земли не забрала? Свое имущество увозите, а людей от земли ни угрозами, ни посулами я отрывать не дам. А вы-то нам что можете предложить?» Всполошился старик, сообразив, что разговор заканчивается, а он так ничего и не узнал. «Все мои предложения прописаны в договоре. Он для каждого из вас одинаков. Можете взять свой экземпляр и посмотреть. Я думал, что вы с изучения договора и начнете, а получается, что мы этим заканчиваем». Я подтянул к себе начавший остывать кофе, а переговорщики кинулись рассматривать содержимое папок, лежащих перед ними. «А с чего вдруг 30%? Мы Федорищевым 25 платили», завопил дедок, наскоро пробежав договор. «Ага, платили», благодушно согласился я, понимая, что одна из ловушек сработала. 10 – это налог в государственную казну, 15 – забирал род, а еще сверх того вы содержали охрану и должны были сами за землями следить. «Так, ну, допустим», – неуверенно пробормотал старик. «Да не надо мне допущений». «Все так и было», – отмахнулся я. «Зря вы договор внимательно не прочитали. Там же все расписано. 10 в казну, 10 за охрану, 10 на развитие земель. Так что я не скоро от вас хоть копейку увижу себе в карман. Земли-то у вас в безобразном состоянии. Степан, подскажи ко мне, это не та ли деревня принадлежит семье нашего гостя, где в самом ее центре половина стада от жары в громадной луже пряталась? Нет, это у соседа его, а к нему мы проехать не смогли. Помнишь, там ухабы были по пояс и мостик стоял, хворостинами подпертый», — доложил Степан. Я посмотрел на побагровевшего дедка и молча развел руками. «Зато охрана у нас своя и чужой нам не надо», — неожиданно высоким голосом завопил старик. «Степан, это правда?» — повернулся я к своему другу. «Шестеро алкоголиков. Двоим еще можно доверить охрану пустого свинарника, а остальные с утра опохмеляются, а после обеда не всегда и на ногах стоят». Степаша, даже не заглянув в свою тетрадь, выдал точный расклад вооруженных сил дедовской семьи. Еще у них трое одаренных есть из мужчин, два слабосилка, их можно в расчет не брать, и глава он чуть лучше, но тоже ничего серьезного. Опять же, у них в семье две целительницы, одна из них просто уникум по местным меркам, уверенная восьмерка в 30 лет, при ней двое деток, сын 10 лет и дочь 7, весьма перспективные. Дочка, если в маму пойдет, да попадет в хорошие руки, то вполне может маму переплюнуть. Опа, есть женщины в русских селениях. Откуда такое чудо? На этот раз я был действительно удивлен. Целительниц, даже с 7-м рангом, в том же Касимове, к примеру, не было. Две пятерки и одна шестерка представляли там элиту целительства и жили припеваючи. Целительница 6-го уровня, Тактай особняк непростой себе купила недалеко от Сафочкиных владений. Заметный домик, скажем так, отделанный по последней столичной моде. Сынок его ее после службы из Туркестана привез. Папаня был против, и до сих пор их гнобит, но ничего, они пока его терпят, бесстрастно донес Степан обстановку в отдельно взятой семье. Ладно, про это отдельно поговорим. Полагаю, что ничтожная охрана и хлипкий мост – это звенья одной цепи. С такой армией я бы и сам постарался стать недоступнее. Может, и совсем бы мост разобрал, чтобы враги не прошли. Итак, с договорами все понятно? Если да, то я жду ваших решений. Решил я немного поторопить события, заметив, что мой главный оппонент заметно потерял свой воинственный вид после рассказа Степана. А кто дороги ремонтировать будет? Задал вопрос кряжистый брюнет, подождав, пока за столом стихнут смешки. Вы все и будете. За деньги и под присмотром моих инженеров. Одобрительно гляжу я на него и слегка улыбаюсь. Лицо у него интересно выражение меняет, с угрюмого на радостно недоверчивое. А если я один за дороги возьмусь и своими бригадами все сделаю, тогда что? Не унимается брюнет. Тогда станете главным строителем графства. Кстати, вы в каких войсках служили? Инженер-капитан второго ранга в отставке. Военный строитель. Выпускник высшей императорской школы полевых инженеров, отрапортовал брюнет, вскакивая на ноги и чуть ли не вытягиваясь по стойке смирно. Знакомый синдром, еще один застоявшийся боевой жеребец, военная косточка заслышал звуки труп и уловил ожидание предстоящих свершений. Отлично, тогда вам и карты в руки. У меня в Черне подготовлен план развития графства на ближайшие годы, точнее, его строительная часть. Можете ознакомиться, заодно и соседям подскажете, что у них будет построено и почему хорошие дороги нам нужны как можно скорее. Открыв верхний ящик стола, я вытащил нужную папку. По бывшим мансуровским землям там пока еще мало что прорисовано, зато по остальным прилично накопилось. Мда, хотел ведь побыстрее с ними закончить, а сам, да, ладно. Зато с каким увлечением они карту рассматривают и будущие планы заводских поселков. Хотя, время от времени вижу, как улыбается военный строитель. Угу, а то я сам не знаю, что дороги с помощью линейки не проектируют. А я и настаивать не буду, чтобы их по линейке строили. Граф я или не граф, мое дело, желаемое направление указать, а с остальными мелочами пусть подчиненные сами разбираются. Размышлениями развлекаюсь в порядке аутотренинга. Психологический настрой себе поддерживаю, заставляя гостей проникнуться значимостью моей персоны. Будущим гвардейским пилотам знания психологических тренировок необходимы. Этот курс лекций я в академии на отлично сдал, как чувствовал, что психотехника мне не раз пригодится. Так что осваиваю теперь ее на практике, и судя по всему, получается у меня неплохо. Гости заметно подтянулись, и ведут себя несколько иначе, чем в начале нашей встречи. По крайней мере, снисходительными взглядами уже никто не рискует меня награждать. А вы хотя бы примерно представляете, сколько все это стоит? Поинтересовался военный строитель. Гости наконец-то отвлеклись от рассматриваемых бумаг и начали рассаживаться по местам. В общих чертах, кратко поведал я, пока у меня на эти цели зарезервировано 5 миллионов. При необходимости, до конца года готов дать еще столько же, а все остальное только в следующем году. Шах и мат. Мысли у мужиков приняли совершенно иное направление, и я могу их понять. Любому из них, надумай он скопить миллион, с дохода их семьи придется лет 7-8 деньги откладывать, всерьез себя во всем ограничивая. А тут безусый пацан спокойно рассуждает о 10 миллионах, да понастроить столько всего собирается, сколько они за всю жизнь не осилили бы. Причем все четверо. А чего это около меня только один заводишка будет, а не два, как у Игната? Сварливо поинтересовался дедок, тыча пальцем в карту. Да ты два нипочем не вытянешь, отмахнулся от него ранее молчавший бобыль, окончательно показывая, что в группе переговорщиков власть переменилась, и дедок роль лидера безвозвратно потерял. Ты ничего не хочешь мне сказать? Поинтересовался Степан, когда мы, закончив с переговорами, откинулись в креслах за низким столиком. Оксана принесла нам корыто, изумительно освежающий и бодрящий кофе, с небольшим количеством мятного ликера. Я же не просто так с княжнами по тракториям расхаживаю, успеваю и для себя что-то полезное ухватить. К примеру, вот такой славный рецептик запомнил, и сон как рукой снимает, и заряд бодрости на полдня получаешь. «Я тебя последнее время не узнаю», — продолжил Степан, правильно истолковав мою наклоненную к плечу голову, и высоко поднятые брови, такое ощущение, что ты собрался в опасное путешествие и торопишься разом разрешить все дела перед отъездом, что здорово заметно, поинтересовался я, уже понимая, что еще одного непростого разговора сегодня не избежать. Попроси-ка Оксану никого к нам не пускать, и дверь поплотнее прикрой. Я знаю, что магией ты особо никогда не интересовался, поэтому начну с азов. Когда в нашем мире появилась магия, то не все маги оказались одинаковы. Я сейчас даже не говорю про их потенциал, а имею в виду сам принцип использования ими магии. Тебе, как электрику, могу пояснить на примере. Фонарик и настольная лампа дают свет, но фонарик работает от батарейки, а лампу надо включать в розетку. В нашем случае в роли фонарика выступает обычный маг. Любой одаренный имеет резерв, энергоканалы и способность воспроизводить заклинания. В переводе на тот же фонарик наблюдаем батарейку, провода и лампочку. Кроме магов были колдуны. Они, как настольная лампа, только вместо вилки с розеткой у них источник силы, от которого они умели забирать энергию напрямую. Пока все понятно, поинтересовался я у друга, который совсем не проникся важностью разговора, и, попивая кофе, легкомысленно болтал ногой, перекинутой через колено. А что не понять-то? Если у мага есть резерв силы, он одаренный, а если нет, но магичить может, то он колдун, заулыбался Степан, верно ухватив суть моих рассуждений. К сожалению, про колдунов известно мало. Может, у кланов и сохранились какие-то упоминания про них, но в обычной библиотеке я ничего толкового не нашел. Одни сказки и предания старины глубокой. Зато профессор Федоров недавно подсказал мне еще одно направление. У нас на Руси колдунов извели быстро. Что именно маги с ними не поделили, я тебе толком не расскажу. Мутно их история описывает. Почитаешь, так чистыми злодеями они в книгах выставлены. Хотя есть у меня предположение, что предки нынешних одаренных просто хотели свободный доступ к источникам иметь, а колдунам это не по нраву пришлось. Как бы то ни было, но колдунов не стало, и знаний про них не осталось. У нас не осталось, а вот у немцев кое-что сохранилось. Они своих колдунов называли интромагами. Словечко наверняка заемное, думаю, с английскими корнями, но доподлинно это теперь вряд ли узнаешь. По Англии наши когда-то так врезали, что там не только остров пополам треснул, но и смыло все к чертовой бабушке. Немцы же значение слова поясняют, как маг, находящийся в источнике и открывающий магию, благодаря своим способностям. Думаю, что я достаточно точно это с немецкого перевел. Больно уж у них там заковыристо все с объяснениями накручено. Тем не менее тот же Федоров считает, что наши колдуны и их интромаги – это одно и то же. В отличие от нас, немцы, как нация скрупулезная и дотошная, неплохо изучили своих интромагов. Оказалось, что не у всех у них отсутствовал собственный резерв силы. У некоторых он был, правда, не очень значительный. Грубо говоря, вне источника силы интромаг в разы терял свои способности и ничего серьезного из себя не представлял. Зато на источнике он превращался в чистого монстра. Я взял паузу и сделал пару глотков из поостывшей чашки, чтобы смочить пересохшее горло. Колдуны-интромаги. Нам-то что с того? Ты еще про Бабу-Ягу начни вспоминать. Сказки, они и есть сказки. Похоже, ты мне просто зубы заговариваешь, насупился Степаша. Зря ты так, ответь-ка мне на вопрос. А наши пилоты кто, маги или колдуны? Озадачил я друга неожиданным вопросом. Они же из одаренных. Начал было он, но осекся под моим насмешливым взглядом. О, вижу, что ты начал понимать. Я тебе сам отвечу на свой вопрос. Пока они не колдуны, но уже и не одаренные. Когда я у них пояса отниму и посажу на источник, тогда они, может быть, и станут колдунами. Пусть и не сразу такое получится, но предпосылки для таких выводов у меня есть. По сути, нашим пилотам нет никакой разницы, откуда силу зачерпнуть, из накопителя или из источника. Помнишь, я на гонках попросил княжну силу перекачать, хотя мог бы и сам это сделать, но не стал. Она через свой резерв ее перекачивала, а я умею это напрямую делать. Только вот беда, начни я такое тогда исполнять, и не исключаю, что и усыльцев, и княжна мой финт смогли бы заметить. Не, ну ты-то точно же одаренный. Ты же одних только проверок сколько прошел, зачастил Степан. А ты, остановил я его одним коротким вопросом. Я, мне Бог не дал, это даже твой дед проверял. Нет у меня дара, убежденно ответил мой друг. Хорошо, давай теперь вместе помозгуем. Бог не дал тебе батарейки, но никто не сказал, что у тебя все остальное неисправно или не существует. Ты сейчас, как фонарик, в котором никогда не было батареек, и поэтому никто точно и не скажет, заработает ли он, если в нем батарейка окажется. Понимаешь? Подожди, ты хочешь сказать, что если на меня нацепить такой же пояс с накопителем, что ты для пилотов сделал, то и я стану магом? Впечатлился Степан по самое не могу. Не только ты. Один из интромагов утверждал, что такими, как он, может стать половина человечества. Поделился я недавно полученными сведениями из одной старинной немецкой книги. Твою ж медь, емко выразился Степан, видимо успевший плотно пообщаться с техперсоналом верфи. Из их лексикона словечки, и что, да ничего. Сожгли его немцы на костре, как и всех остальных интромагов, а их учение крамоли предали. Собственно, и у нас так же все было, хотя гораздо чаще у нас даже до костров дело не доходило. Прямо на месте их магией уничтожали. То-то о колдунах даже упоминаний толком не осталось, спокойно ответил я ему, покачиваясь в кресле. Только не говори мне, уже сказал, перебил я друга, будешь пробовать, да нас же за такое прибьют, и имени не спросит. Ты что творишь-то? Чуть не в голос заблажил Степан, пока я не прижал палец к губам и не кивнул ему на дверь. Вот ту коробку видишь? Я показал пальцем в угол кабинета за моим столом. Вытащи оттуда любое письмо и прочитай. Сообразительные уже нашлись. Пока в основном из гвардейцев, но и клановых, с выгоревшим резервом, там тоже достаточно. Больше 200 писем за неделю. Все интересуются, кто прямо, кто намеками, а нельзя ли им восстановить потерянные способности. Представляешь, это только те, кто догадался про наших пилотов что-то разузнать. А теперь сам подумай, что будет, если о такой возможности заявить через газеты. Айо, зажмурился Степаша, как пить дать передерутся все. Это если мы позволим. А я не собираюсь пускать все на самотек. Сначала подготовимся, как следует, а потом объявим аукцион. Пусть они между собой соревнуются, а не нам мозг выносит. И откуда ты собираешься столько поясов взять? Я так понимаю, что это непростые изделия. Ты для казны налог сначала вытяни, а потом уже с остальным решай, слегка сдал назад мой свежеиспеченный заместитель, попытавшись сослаться на предусмотрительность. Так я недавно почти целый миллион на такое дело ухнул. Новые чаши заказал. Правда, все мне сразу не обещали, но по 4 штуки в месяц уже скоро начнем получать, сообщил я Степану славную новость, радостно потирая руки. Давай ты мне сразу все объяснишь, а? Не купился он в этот раз на мою искреннюю радость и простодушие. Ну, ладно, не пролезло, и не надо, вздохнул я, признавая, что розыгрыш не удался. Степаш, дело в том, что я сам вроде как интромагом стал. Помнишь, я тебе рассказывал, как я после романа с дочкой Мансурова сорвался. Меня тогда сыновья Анвара чуть ли не за уши от оборудования оттаскивали и на руках спать уносили. Вот тогда я и почувствовал, что могу напрямую из источника силу тянуть. Короче, новые чаши у меня на 24 кристалла каждая. И сколько их всего будет? Не глядя на меня, поинтересовался Степан, подозрительно тихим голосом. Целая дюжина. Правда, здорово, зашибись. Вскочил Степан с кресла и со всей силы пнул ногой принесенную им коробку с письмами. А когда ты возле своих чаш подохнешь, мне останется только самому застрелиться. Я сидел в кресле, тупо уставившись на рассыпавшиеся по полу письма. Степан прав, в случае моей смерти ему нелегко будет остаться в живых. Исчезнет род Бережковых, с молотка уйдут родовые земли, вместе со всем, что на них мной будет построено. Да и верфи без меня мои партнеры вряд ли долго удержат в собственности. Как-то раньше я не задумывался, сколько людских судеб на мне завязано. Оттого, может, и не оценил правильно ситуацию, когда тот же Степан, не раздумывая, остался со мной в гондоле дирижабля, на котором я собирался или угробиться, или победить. Как мальчишка, я строил рискованные планы, наивно считая, что рискую только собой. Я ошибался, могу это признать вслух, хотя сущность, поселившаяся у меня в сознании, и без того свободно читает мои мысли. Похоже, мой далекий предок меня в чем-то обманул. Он обещал, что сущность исчезнет, растворившись без остатка, а у меня абсолютно полная уверенность, что я периодически слышу у себя в голове издевательский смешок, когда совершаю героические поступки. Курорт «Марциальные воды» под Петрозаводском, особняк князей Ватбальских. Мам, ну зачем ты меня притащила в эту дыру? Сегодня мы опять пойдем гулять среди стариков, пахнущих нафталином, и веерами будем отгонять от себя моль, которая летит с их одежды. Дарья Сергеевна стояла, упершись лбом в окно, и с тоской смотрела на набившую оскомину картину. Полтора десятка пожилых пар лениво передвигались по дорожкам, время от времени останавливаясь и чопорно раскланиваясь друг с другом. Ближе к вечеру их станет чуть больше. Долгие приветствия, ничего не значащие расспросы и пустопорожняя светская болтовня. Обычный курортный променад. «Дарья, ты уже не ребенок, и тебе пора начать понимать, что личные знакомства иногда могут оказаться полезнее денег и всего остального», — ответила дочери княгиня, перед этим внимательно осмотрев в зеркало только что завитые и слегка припудренные локоны. Две горничные, отойдя на шаг назад, ждали результатов ее осмотра. Оставшись довольна, княгиня кивком отпустила девушек и не спеша развернулась к дочери: «Лет тебе уже немало, пора и о замужестве подумать. Кстати, мне вчера графиня Терская рассказала прелюбопытнейшую сплетню. Оказывается, твоя подруга по Смольному, это, как ее, вспомнила, Елизавета Осинина, состоящая в достаточно необязывающем родстве с князьями Галицкими, вроде как на следующей неделе помолвлена будет с твоим бывшим женихом. Мам, а ты никогда не жалела, что третьей женой вышла замуж за моего отца?» — решилась княжна на трудный вопрос, который ей давно хотелось задать. «Жалела», — ответила ей княгиня после продолжительной паузы, — «хоть и не должна я тебе это говорить, но скажу. Первые 2 года подушка чуть ли не каждую ночь мокрая от слез была, а потом у меня появилась ты. И знаешь, оказалось, что твой отец очень достойный человек. Не могу сказать, что я его люблю до безумия, но однозначно отношусь к нему с огромным уважением. Любовь — чувство скоропалительное. У меня когда-то она тоже была. Мой избранник, правда, был гораздо виднее из себя, чем твой дворянчик, но у меня и далеко с ним не зашло», — как бы невзначай промолвила княгиня, внимательно отслеживая реакцию дочери. «Трогательная история. Ты еще раз скажи, что он стал графом, тебя скорее жалел, чем любил, и ты была ему абсолютно не нужна», — закончив говорить, Дарья Сергеевна всхлипнула, а потом, неожиданно для себя, по-настоящему разревелась. Впервые за последние годы она ревела, словно маленькая девочка, отчаянно покраснев носом и размазывая по щекам слезы, перемешивая их с тщательно наведенным макияжем. Глава 18. В Камышин мы прилетели удачно. Как раз к обеду успели. Липатов нас поджидал, и стол был накрыт на славу. Из-за стола еле встал, объелся. Блинчики по-царски точно были лишними. Хотя, трудно устоять, когда тебе дочки хозяина своими руками кладут в блинчик по большой ложке красной и черной икры, а сверху украшают это красивой виньеткой из липового меда. На расстегай с севрюгой копченые стерляжьи пупки смотрела соловелыми глазами, понимая, что их мне уже точно сегодня не попробовать. Лопну. Вот так и бывает. Подаришь девушкам по кулончику с малым накопителем силы, а они тебя насмерть закормят. Много вопросов и дел у меня по Камышину скопилось. Добил меня липатовский сынок Андрей, который во время очередного визита рассказал, что у них выставляют на продажу судостроительную верфь с собственным заводом по производству судовых двигателей, и в очередной раз передал приглашение посетить их город от всего экипажа Миланы. После обеда я с Ерофеем Константиновичем перешел в беседку, где уже вовсю пыхтел пузатый самовар. Нам было о чем поговорить. Так уж сложилось, что работа с императорским проектом у меня прочно переплелась с Камышиным, который будет выступать в роли основной опорной базы. Беседу мы начали неспешно, обменялись новостями, обсудили политическую обстановку и совсем уже было перешли к насущным вопросам, как нас прервали. «Княжич Гончаров с гостем пожаловали. Про владельца дирижабля интересуются», — доложил прибежавший в беседку слуга. «Это они тебя с замка усмотрели. Он на взгорье стоит. Оттуда весь город просматривается из конца в конец, и река, километров на 15 в обе стороны», — первым сообразил Липатов, «откуда могли гости узнать о моем прилете? Пошли встречать, что ли?» Я рассеянно кивнул, тяжело поднимаясь из-за стола. Плотный обед до сих пор давал о себе знать, и состояние у меня было лениво-сонное. Княжич показался мне моим ровесником, может, помладше на год-полтора. Темно-русый крепыш, с живым лицом и ямочками на щеках. Его спутник был повыше и чуть худощавей. Этакий видный брюнет, лет 25, одетый в легкие брюки и слегка помятый, по последней моде, льняной пиджак спортивного кроя. К моему удивлению, он оказался великим князем Константином Игоревичем, тем самым черичем императора, за спасение которого мне дали медальку. «Константин, не чинясь, крепко пожал мне руку и горячо поблагодарил за оказанную им помощь. «А теперь покажите мне ваш дирижабль». Мечтал его увидеть, но врачи в то время, когда вы его в столице показывали, не разрешали мне вставать. Должен сказать, что вы своим Сапсоном напрочь перечеркнули мой проект высотного скоростного разведчика. Хорошо, что я ограничился всего двумя дирижаблями. Айвенго как раз был одним из созданных прототипов, но я понял, что ваш Сапсан летает быстрее. Пока я валялся без дела, успел несколько раз пересчитать ту скорость, с какой вы за бесстрашным ринулись. Впечатляет, знаете ли, вы же километров под 180 шли, а то и больше. Я не ошибся с расчетами, пытливо посмотрел князь мне в глаза. Думаю, что чуть больше 200, пока бесстрашные не догнали. Потом до 130 скорость сбросили, не стал я лукавить, понимая, что при необходимости князь легко может уточнить время нашей встречи с дирижаблем Тугоухова и внести в свои расчеты поправки. Судя по всему, считать он умеет неплохо. Серьезные цифры. Я думал, что с тремя форсированными майбахами мы без труда выиграем гонку, но 200 км в час. Князь задумался, и пока мы шли до Сапсона, больше так ничего и не сказал. Около дирижабля возился Иван Силыч с обоими моими пилотами. Пилотов пришлось нанимать. Дирижабль – машина сложная, требующая постоянного ухода, а у меня не всегда есть свободное время. Силыча я захватил в Камышин по просьбе Андрея Липатова. Их Милана после гонки тоже требовала пристального осмотра. У себя на Сапсоне так мы и вовсе перебрали двигатели и полностью промыли топливную систему. Заодно и силовой каркас проверили. К счастью, никаких трещин и повреждений не нашли. Гости осматривали дирижабль по-разному. Если молодой княжич сразу кинулся на место пилота, то Константин начал осмотр с управления магодвигателями. Князь оказался неплохим специалистом. Это чувствовалось по его вопросам и потому, как он быстро нашел основные отличия нашей конструкции, сравнивая их с классической схемой дирижаблей. «Удивили вы меня, граф», заканчивая осмотр, сказал мне Константин, с одобрением оглядывая интерьер салона, в то время, когда во всем мире все больше и больше отказываются от магии, вы наоборот делаете на нее основную ставку. Я, признаться, давненько считаю магические двигатели несовременными, а тут появляется этакий атавизм, и на тебе работает, да еще как работает. Только думается мне, что у подобных конструкций нет будущего. Бензином я в любом городишке за короткое время заправлюсь, а для зарядки ваших накопителей одаренные понадобятся, да еще и в значительном количестве. Ваша светлость, немного замялся я с формой обращения. С одной стороны, князь вроде бы состоит в родстве с императором, но опять же не в прямом, соответственно на высочество он не тянет. Трижды были правы Дарья с Елизаветой, когда упрекали меня в незнании тонкостей этикета. Каждый раз, попадая во внештатную ситуацию, я испытываю трудности с теми же титулами, толком не зная, как правильно обращаться к важным персонам. Магию тоже можно и нужно совершенствовать. Я почему-то уверен, что существуют более простые и быстрые способы передачи силы, да и с самими магическими устройствами все неоднозначно. К примеру, силовой каркас Сапсона изготовлен с помощью магических приспособлений. Более того, не так давно одному из моих партнеров удалось переманить к нам неплохого оружейника. Соблазнили мы его простотой и качеством изготовления стволов по новой магической технологии. Без лишнего хвастовства могу сказать, что первая же партия карабинов у него вышла намного лучше того, что он делал раньше без помощи магии. Интересно. Признаюсь, я и сам люблю пострелять и полагаю себя неплохим знатоком оружия. С удовольствием полюбовался бы на разрекламированный вами карабин при случае, улыбнулся Константин моей излишней горячности. Можно осмотреть его прямо сейчас, предложил я, открывая оружейный шкаф. Зря я что ли захватил 5 новеньких карабинов. Предполагал, что часть из них разойдется на подарки. Не страшно, не так-то они и дорого мне встали. А с вводом нового цеха цена еще больше упадет. Инициатива работы с оружием целиком принадлежит Густавсону. От меня потребовалось лишь помещение под мастерскую, 6 домов в поселке, ну, и конечно алмазы с накопителями. Станки мастер привез свои, заодно и специалистов прихватил, что работали у него в мастерской под Тулой. Они все контрактники, так что особого выбора у них не было. 8 человек приехало мужиков, из них 3 семейные. Я сам был удивлен, насколько просто они начали изготавливать стволы к карабинам. Всегда считал, что искусство оружейника сродни шаманству, и в первую очередь это относится к качеству ствола. Все не так, я своими глазами увидел все этапы. Шестиметровый пруток высоколегированной стали они резали на заготовки нужного размера, потом прогоняли их через станок, приводя к идеальной цилиндрической форме. Сверлили, и дальше работала магия. Будущий ствол протягивался через холодную ковку, если так можно назвать формование ствола нашей оснасткой, и после нее оставалось только сделать нарезы и для чего-то полирнуть ствол внутри еще раз. Думаю, что скорее всего мастер это делает по привычке. Лично я разницы в зеркале на глаз не заметил. Правда, перед финишной полировкой стволы подвешивали в печь, и часа три там их нагревали, а потом постепенно охлаждали. Этот этап мне объяснять не стали. Вроде как тайна великая. Ага, а то я не знаю, что у металла бывают внутренние напряжения и их таким образом снимают. С остальными деталями все было просто и неожиданно познавательно. Тульское сообщество оружейников оказалось глубоко интегрированным коллективом. Например, захотели вы выбрать себе что-то особенное для приклада. На выбор мастер предложит вам клен трехлетней сушки, темный орех, еще лет пять назад росший на засушливой почве, из десяток других вариантов разных пород, каждая из которых обработана на особицу. Так же обстояло и со многими деталями из металла. Только успевай заказывать и оплачивать, а уж отольют и отфрезеруют твой заказ на совесть. И что тут у нас? Заинтересовался князь, когда я вытащил полужесткий кожаный кофр и разложил его на столе. На малиновом бархате были по ячейкам разложены столь милые сердцу мужчин железки. К карабину полагалось три сменных ствола разной длины и два оптических прицела. Под ними расположились тактические глушители и раздвижные сошки. Карабин со сменными стволами. Калибр 10,3. Перезарядка ручная. Короткий ствол с дульным тормозом. Остальные предусматривают применение глушителя. Магазин на 5 патронов. Вес, в зависимости от комплектации, от 6 до 9 килограммов. Коротко и четко выдал я основные характеристики оружия. Так, занятно. Это не лобаевские ли изделия? Случаем, видел я года 3 назад на выставке что-то очень похожее, поинтересовался князь, крутя в руках цилиндр глушителя. Да, мастера зовут Всеволод Лобаев, вы с ним знакомы, виделся однажды. Он тогда тоже неплохие винтовки представлял, но больно уж у них цена кусалась. Кстати, Лобаев утверждал, что конструкция винтовок к нему перешла от далекого предка, который делал замечательное оружие еще до Третьей мировой войны, а он лишь внес незначительные изменения, отложив глушитель. Князь вытащил магазин и выщелкнул из него патрон. А для чего выбран именно этот калибр? Армию сейчас всеми силами приводит к общим стандартам. Вряд ли армейцев обрадует введение еще одного вида боеприпасов. Патроны нашего калибра применяют пилоты-разведчики в своих штурмовых винтовках. У них МБК легкие и инерцию от винтовок в 14,5 мм им в воздухе не погасить. Так что боеприпас типовой и входит в стандарты армии. Калибр выбран не случайно. Винтовки калибра 7,62 на дистанциях свыше полукилометра уже недостаточно эффективны. Большая настильность, низкое пробитие. В то же время винтовки больших калибров громоздкие и тяжелые. У нас в армии два типа винтовок. Явно недостаточная первого калибра, 7,62, и избыточно тяжелая с калибром в 12,7 мм. В снаряженном состоянии, с боезапасом, она весит около пуда. Наш карабин вдвое легче, что важно для маневренности стрелка, и позволяет вести эффективную стрельбу на расстоянии до 1,5 км. С 800 метров можно уверенно повредить двигатель автомобиля, а с 600 стрелок уже имеет шанс повоевать с легко бронированной техникой противника. Короткий ствол с дульным тормозом предназначен для городских боев. У него настолько слабая отдача, что хоть с рук стреляй. Ствол средней длины эффективен для леса и неровной местности, а самый длинный используется на открытом поле боя для стрельбы на большие расстояния. Я постарался изложить концепцию нового оружия максимально сжато, но все равно быстро не получилось, с ним наш карабин уже можно считать винтовкой.